Смолячков выглядел несколько презентабельнее, хотя и он выпачкался. Но одежду свою он умудрился не порвать. Капитан был все же более приспособлен к таким рейдам, чем Лаврентьев. Развалины заслоняли от них «Тойоту» на трассе. Но Смолячков сместился немного в сторону, откуда открывался вид на нужный объект, и поднес глазам бинокль, после чего удовлетворенно крякнул. Все в порядке. Лаврентьев не стал спорить, хотя насчет порядка у него было свое мнение, которое как раз и шло вразрез с мнением капитана. «Идемте, только теперь держитесь за мной след в след». После развалин началась чистая твердая почва, которая метров через 30 неожиданно сменилась чавкающей жижей. «Тьфу!» — в сердцах воскликнул Лаврентьев. «Вот тут начинается свалка отходов», — показал Смолячков и поправился. «Старая свалка. Будьте осторожны». Лаврентьев наморщил нос. Ветер донес до него наипаршивейшие запахи, какие только могут существовать на свете. Пахло тухлым яйцом и еще чем-то более омерзительным. Психоаналитик даже не знал, с чем это можно было сравнить. Ну и вонь, не смог сдержаться он. Да уж, ароматом это назвать трудно. Наконец чавканье прекратилось, и они оказались у входа в домик. Дверей не было, лишь выщербленный проем. «И мы туда должны войти?» Лаврентьев с ужасом возрился в проем, из которого повеяло гнилью. «Ну, ваша жена ведь туда заходила, а чем вы лучше?» Это, конечно, спорный вопрос, кто лучше, а кто нет, но Лаврентьев не стал капризничать. Смолячков включил фонарь и нырнул в черноту. Лаврентьев прикрыл нос рукавом пиджака и двинулся следом за капитаном. Внутри было темно, лишь слабые лучи света проникали через щели и отверстия от выбитых кирпичей. Свет фонаря перемещался по периметру помещения. Под ногами было влажно, валялись полусгнившие доски и отвалившаяся штукатурка. Часть помещения занимали металлические бочки. Они стояли в один ряд, их было с десяток. Лаврентьев закашлялся. Кроме хлама и этих чертовых бочек, он здесь больше ничего не видел. Запах внутри помещения был еще хуже, чем снаружи. Запросто можно задохнуться, о чем доктор и не преминул поведать Смолячкову. «Здесь ничего нет, не могу дышать. Успокойтесь», — порекомендовал Смолячков, внимательно обводя фонариком пространство. «Зачем-то ваша жена сюда заходила ведь?» Капитан, оказалось, не смущал отвратительный запах гнили. Он старался обследовать каждый уголок помещения. Он начал с земли, но ничто не привлекло внимания капитана. Тогда он стал освещать бочки. Не удержавшись, подошел к первой, посветил внутрь и закашлялся, согнувшись пополам. Луч фонаря при этом уткнулся в землю. «Я же говорил, — сказал Лаврентьев, — мы тут задохнемся». Смолячков неожиданно прекратил кашлять. «Ну-ка, ну-ка, — прошептал он. «Что там такое?» «Следы», — опять еле слышно произнес Смолячков. «А в бочке что было?» «Какая-то жидкая дрянь, химикат, наверное», — предположил капитан и стал внимательно обследовать то, что привлекло его внимание. Лаврентьев поморщился. У него не наблюдалось того энтузиазма, какой был у Смолячкова. Зато было желание, поскорее выбраться отсюда и с этой свалки, и хорошенько надышаться свежим воздухом. Следы, которые отыскал капитан, заканчивались у бочки, стоявшей в середине ряда. «Может, это ваши следы, которые вы оставили в прошлый раз?» — предположил Лаврентьев. «Нет, это скорее следы вашей жены», — твердо проговорил Смолячков. «Ну-ка, идите сюда». Лаврентьев не торопился следовать приказу капитана. «Вы собираетесь заглянуть и в эту бочку?» «Идите сюда, я говорю», — повысил голос Смолячков. Лаврентьев зло скрипнул зубами, однако двинулся на зов. Смолячков тем временем крутился возле заинтересовавшей его бочки. Она была накрыта жестью. Он резко откинул жесть в сторону, та с противным звоном ударилась о землю. Смолячков посветил внутрь емкости, но тут же отпрянул и прохрипел с некоторым ужасом. «Кошмар! Там кто-то есть!» Лаврентьев так и остолбенел. От слов Смолячкова глаза у него округлились. «Там кто-то...» Язык у психоаналитика заплетался. «Кажется, человеческое тело». Смолячков вновь нацелил фонарь внутрь емкости. «Идите немедленно сюда». Лаврентьев на непослушных ногах подошел к капитану. «Какое тело?» Он почувствовал, как у него задрожали и ноги, и руки. «Может, и водителя второй машины. Сейчас посмотрим. Держите фонарь». Но он же там весь разложился в этих дерьмовых химикатах. Психоаналитик чуть не упал от страха и от мысли, что можно найти в бочке. «Держите фонарь, я говорю», — прохрипел в ответ капитан. Доктор взял фонарик. Луч света так и затанцевал по металлической емкости. «Светите внутрь, а не в сторону». Капитан закатал рукава и осторожно дотронулся пальцем до жидкости в бочке. Ничего не произошло. Хмыкнув, капитан засунул в жидкость обе руки, едва не по локоть. «Не бойтесь», — проговорил он, напрягаясь, и стал вытаскивать то, что скрывало жидкость. «Я, кажется, знаю, что это». «И что?» «Это формалин», — крякнул Смолячков. «Так что кто-то ошибся. Формалин не уничтожает органику, а наоборот, он ее сохраняет». «Я это знаю. Врач все-таки. А вы уверены, что там труп?» Несколько воодушевился Лаврентьев. Луч фонарика уже перестал дергаться и светил прямо внутрь емкости. Уверен, Смолячков сел и потянул содержимое бочки вверх. Сначала из жидкости показалось темя, затем лицо, шея, плечи. Остальная часть тела осталась в формалине. Смолячков держал труп под мышки. Пятно света замерло на лице мертвеца. Лаврентьев почувствовал, как у него на голове зашевелились волосы. Руки дрогнули, и фонарик упал на пол. Мертвыми стеклянными глазами из бочки на него смотрела Рита, его жена.